в отличие от меня, хотя в окружении таких бойцов мне иногда кажется, что это даже нормально, превратиться в недожука, и если дотошно так разобраться, то каких-то негативных моментов в обладании хитиновой броней, по сути-то и нет, если бы только не хотелось ее постоянно сорвать с себя вместе с мясом. Ну, не давал я согласия становиться монстром, не давал, хотелось мне выкрикнуть на всю округу, вот только не место здесь для этого, да и что это поменяет для меня, тем более, если о подобном доложат господину, то и того, что есть, я могу лишиться. Казалось, что победа была безоговорочной, ну если не считать несколько погибших новобранцев, но тем туда и дорога, прямиком в обитель безмозглых ничтожеств, ведь в бою не место подобным недоразумениям, никакой трусости, никакой отваги, только полная собранность и осторожность, только так можно выжить и никак иначе, хотя самое главное, что я вынес из службы в армии лорда, нужно уважать своего непосредственного командира, и тогда именно тебя он вытащит из самой задницы преисподней, а не кого-то другого, хотя тот же Чекир уже год, как отдыхает в обители Антироса, да и мучиться ему с хитиновым покровом не пришлось, и здесь повезло этому удачливому разведчику. Но возвращаясь к прошедшей битве, вроде бы все было достаточно неплохо, если не брать в расчет кровожадно сверлящих глаз из-под леска, которые обещали прийти снова и, что самое неприятное, в еще больших количествах. Глава 15.1. Вид на битву с высоты. Господин Тателемсо, иллюстрация. Непередаваемый вид с высоты. Наблюдать за происходящим было не сказать, что интересно, но и оставлять на самотек первый бой тоже у меня никакого желания не было. Тем более, Мариш совершенно не внушал мне большого доверия, и вполне могло так выйти, что в живых из всей деревни остался бы он один, ну может, еще пару девок он бы спас, так, чтобы ночью не скучать, так что проследить за своими подчиненными было просто необходимо, и первый же бой все-таки показал прекрасные результаты, и даже Мариш не оплошал, в нужный момент проявив инициативу и самоотверженно приняв удар на себя, буквально ошеломив превосходящего по численности противника. Хотя я уже даже переживать начал, когда вожак Нурглов смог ловко провести под стены деревни незаметно основную стаю. И вот куда смотрели дозорные, вроде бы и небольшие сторожевые посты для них сделали и специальный постамент для крупных факелов, ну или целой жаровни, если ее можно так назвать. И несмотря на все эти усилия, огромную стаю в 150 голов они проглядели, с упоением наблюдая, как солдаты расстреливают огненными стрелами отвлекающую группу нурглов, деревенщины, одним словом, и ничего тут больше не скажешь. Наверное, первый раз в жизни увидели, как воюют солдаты лорда. Этой истории им еще внукам хватит пересказывать, если выживут, конечно. Мало у них тут зимой развлечений, это точно. Только и остается, что плодиться, как тот Мариш, без устали. Наверное, всех девок тут в этой деревне перепортил уже, а может и поубивал. С его-то силой я этому не удивился бы, а в теплое время года селянам, что и спины особо-то не разгибают, совершенно не до развлечений, потому как работы всегда много. Ну и возвращаясь к сражению, главное, что оно позволило создать задел на будущее, ведь никто из семи прошедших метаморфозу новобранцев даже травмы серьезной не получил, а вот уровней они поднять смогли довольно много, тот же десятник Зар, так и вообще достиг седьмого, и думаю, завтра даже можно будет ему вручить первый комплект латных доспехов, конечно, когда он пройдет серию метаморфоз, ему как раз хватит полученных очков характеристик, чтобы поднять силу до 10 единиц, так что будет хорошим примером для остальных, да и шансов выжить в дальнейшем у него станет куда больше, чем у остальных воинов. Все же подобранные мной латные доспехи прекрасно защищали от физических атак, одинаково эффективно блокируя, что клыки нурглов, что стрелы разбойников, да и мечом его пробить было практически невозможно, только если попасть в район сочленений, и то совершить подобное смог бы только очень сильный и ловкий боец, и хоть никто, кроме алчного десятника Зара, который буквально набрасывался на раненых нурглов, после прошедшего основного сражения, так и не смог достигнуть седьмого уровня и повторить его результат, но 2/5 и еще несколько четвертых тоже было. И если учесть, что улучшать свои параметры новобранцы будут по моей схеме, а именно увеличивая исключительно силу, то уже в следующем сражении ситуация с точки зрения перевеса сил может кардинально перемениться. Не зря же я передал заранее Маришу запас системных тяжелых тесаков, которыми крупные воины будут буквально разрубать своих врагов. да и более крупные щиты и тяжелые луки и копья внесут свою лепту в уничтожение худых оголодавших за первый период зимы нурглов. На этом можно сказать, сражение на сегодня и закончилось. Я же перехватил остатки стаи нурглов, вместе с вожаком и выдал им новые ценные указания, собрать снова крупный отряд, также примерно в 200 голов и вновь атаковать эту деревню и желательно для этого объединиться с еще одним вожаком. Хотя момент численности объяснить было действительно сложно. Просто потому, что таких понятий в примитивных мозгах вожака нургла просто не существовало. Для него это понятие было довольно абстрактно и скорее количество он измерял уровнем послушания стаи. И когда мелочи становилось слишком много, то должен был переродиться либо еще один вожак, либо стаю целенаправленно подъедали более сильные особи до неких, приемлемых для них, размеров. Но пусть и с некоторыми сложностями, свою мысль приказ донести до, по сути, диких тварей мне удалось, а может и нет, тут только время покажет верность моих предположений. Все же это неразумные демоны, которыми мне так понравилось командовать. Но в любом случае, думаю, через пару дней можно будет ожидать еще одно нападение на это селение. Так что Маришу стоит получше подготовиться. Да и Лиру предстоит посетить деревню, чтобы собрать очки системы. А то он совсем уж в форте засиделся, даже тренироваться забывает, иногда, правда, но все же тенденция настораживает. Не воин он и с этим, наверное, ничего поделать нельзя. Тот же Улер, получив в подчинение своих личных солдат, ни дня не пропускал без групповых тренировок, и что главное, он не пытался улучшить показатели воинов как минимум специально. Вместо этого Улер старался выйти за пределы своих личных возможностей, сражаясь с целым десятком одновременно, а иногда и с двумя. Все же из этого бойца может выйти толк в будущем. Глава 15.2. Избиение нурглов. Они, наверное, даже представить такого не могли. Полусотник Улер. Зима уже подходит к концу, еще максимум месяц и не только начнет таять снег, но и нас переведут в главную крепость Коктезрима. Таким образом наш отпуск будет окончен, а это время по-другому и не назовешь, особенно, если сравнивать с выживанием в мире с Шорс в течение всего прошлого года. Но несмотря на все это, стаи нурглов словно обезумевшие, продолжают регулярно атаковать деревни господина Таталемасо. Вот только для меня это прекрасная возможность стать сильнее. Пусть и опосредованно, ведь очки системы я получу только по возвращению в самом конце периода холодов, когда мы вернемся в расположение в город Коктезрима. Но даже так, учитывая сколько раз прибывал за этот месяц ко мне в деревню Лиур, то набралось, даже считая лишь процент с этой добычи, получается очень даже немаленькая сумма. Если я не ошибаюсь, собрать опыт удалось с порядка 850 нурглов. Убили мы их, конечно, куда больше, да и часть опыта поглотили на повышение уровней новобранцы, но как факт, цифра примерно такая. И средний уровень у тварей был третий, может четвертый, опять же было много совсем слабых тварей, но и могучие нурглы тоже попадались, уровня 10-го, а то и 15-го. Так вот собрать именно в накопителе удалось не меньше 5000 за все это время, из них я лично получу 5%. А это ни много ни мало 250 ОС, лично моих, да в это вообще не верилось. Ведь пусть господин Таталемса и разрешал повышать мне уровни в мире с Шорс, но это совсем другое, там потратить ОС было просто некуда. Здесь же все обстояло совсем по-другому. Хотя первые заработанные ОС господин уже объяснил, куда потратить, улучшив малый магический дар до 5-й ступени. Но даже так простор для фантазии, куда потратить оставшуюся часть средств, представляется мне огромный. Господин полусотник, отвлек меня от размышления о грядущем богатстве мой десятник, стоит ли отправить бойцов преследовать остатки стаи? Нет, Бартон, лучше сосредоточьтесь на сборе ос с подранков и недобитых нурглов, приказал я, в лесу порядка 3 вожаков, они могут доставить нам много проблем, все же в маневренном бою наши солдаты не так ловки, как эти твари, так что не стоит их недооценивать. «Как прикажите, господин Улер», ударив кулаком по нагруднику, выкрикнул Бартон и поспешил выполнять мой приказ. «Деревенщины, держать факелы выше», оглушительно ревел на всю округу мой второй десятник. «Если кого из моих бойцов ранит по вашей вине, я лично сожру вашу печенку». Хороших десятников господину удалось подобрать, деятельных. А если учесть, как рьяно они отнеслись к метаморфозе, то тут и задумаешься, чего Мариш так переживает об этом. Взять того же Бартона, когда я объяснил своим новобранцам на пальцах, что не согласившиеся принять дар господина Таталемосо, а именно хитиновый покров, эту зиму точно не переживут как минимум под моим командованием. Так вот, Бартон был одним из первых, кто осознал важность этого решения. И если поначалу молодежь роптала, не сразу привыкнув к новому облику, но вот стоило пройти всего нескольким битвам, и те же десятники сумели набрать седьмые уровни и добить характеристику сила до невероятных 10 единиц, и вроде бы это было уже немало. Да вот только подаренные, именно что полученные в дар от господина в вечное пользование тяжелые латные доспехи, позволили осознать всем роптавшим, что более верного решения в жизни они принять бы не смогли, что, впрочем, и показали дальнейшие сражения с нурглами. Потому как мои воины, став чуть ли не в два раза крупнее рядового нургла, расправлялись с ними играючи. И тут был важен не только рост и увеличившаяся длина нового оружия, но и сила удара, с которой будущие гвардейцы сотника Таталемосо, как назвал их сам господин, пробивали тела тщедушных тварей. И это в прямом соприкосновении, где у нурглов хоть шанс небольшой был задавить нас числом. Что же касалось сражения из-за магического барьера, то это было форменное избиение. Просто потому, что когда сильных воинов было всего пару, это слабо влияло на общий рисунок боя, но стоило двум десяткам солдат начать стрелять тяжелыми стрелами с огромной силой, да еще и на огромное расстояние, то запал нурглов пропадал практически мгновенно. Да и возле барьера вольготно твари чувствовать себя уже не могли, погибая практически мгновенно от тяжелых ударов тесаков. Казалось, сам великий Антирас благоволил нам, посылая стаи нурглов на убой. Да что там говорить, деревенские жители выбивались из последних сил по утрам после боя, растаскивая трупы монстров к местному погосту, да еще и приговаривали, что столько трупов может и восстать в виде умертвий, не ровен час. Бред, конечно, но об этих мыслях селян я все равно доложил господину, ведь лучше показаться недалеким болваном, чем допустить оплошность просто из-за своей лени. Даже не знаю, чего Мариш успокоиться не может. И вроде господин окружил нас такими же измененными воинами, понятно, что совсем не для нашего душевного спокойствия, но некое чувство справедливости, что мы такие не одни, а нас уже, по сути, почти целая сотня успокаивала и радовала мою душу. А вот Мариш так и ярился в глубине души, и я это видел, когда изредка посещал его деревню. Вот не доведет его эта упертость до добра, ведь господин Таталемосо легко читает мысли всех окружающих, и подобная неблагодарность его точно не порадует. Зря Мариш не хочет взять себя в руки. Тем более, вся эта задумка господина с воинами арахнидами наверняка куда глубже и масштабнее, чем кто-либо может себе представить. И даже того, что я вижу, достаточно, чтобы проникнуться этим замыслом. Ведь на моей памяти службы в армии лорда не было более сплоченного и подготовленного подразделения, чем сейчас находится под командованием господина Таталемосо. Казалось, гоблины, принявшие навык хитиновый покров, стали настоящими братьями, пусть и не по оружию, но их сознание все же изменилось и, как по мне, в лучшую сторону. А если учесть, что помимо согласившихся пройти метаморфозу к концу зимы 64 новобранцев, из числа деревенских жителей в сотню господина Таталемосо приняли решение вступить еще 74 воина, и они тоже прошли изменения тела, по большей части в надежде получить в награду тяжелый латный доспех. Все же наши гвардейцы в кроваво-алой броне выглядели на фоне захолустных и обветшалых деревень с их нищими, по сути, жителями, просто за гранью воображения и даже больше. Ведь о становлении таким могучим воином никто из деревенских мужиков и мечтать не мог стать. Да и в представлении обывателей служба была невероятно опасна, а когда на твоих глазах, нурглов, бич малых деревень, солдаты разрывают, как щенков, не неся никаких потерь. Тут и самый отсталый батрак сообразит, что это невероятно выгодное предложение. Да, эти воины не имели навыков обращения с оружием, вот только господин, поставив личную метку на каждого из них, уже на следующий день вручил карты навыков всем новобранцам из числа призванных из деревень. Так что сражались они с нурглами не хуже, а иногда и лучше набранных в городе когти Зарима. И все лишь потому, что господин обещал самых лучших и перспективных назначить десятниками. Глава 16. Победоносный марш. Сотник Таталемосо. Господин, вы уже проснулись? Сонно чуть приоткрыв глаза, удивленно спросила Кари, но затем словно что-то резко вспомнила, вскочила, сбросив одеяло. «Я сейчас приготовлю вам что-нибудь поесть, господин. Я уже поел, так что не переживай», — ответил я, обернувшись к тому же еще очень рано, за окном ночь, поэтому ложись спать и набирайся сил. «Господин, может, вам все-таки нужно с чем-нибудь помочь?» — лукаво спросила Кари, сладко зевнув. «Я совсем не хочу спать. Я вижу, как ты не хочешь спать», — улыбнувшись, произнес я, перекладывая часть отчетов, которые подготовил вчера, в свою бездонную сумку. «У меня сегодня много дел вне форта, так что отдыхай. Или ты хочешь сегодня ночью разочаровать меня, будучи уставшей, а то того и гляди, вместо тебя Мию позову или Джун». Мелкая козявка тут же схватила одеяло и в мгновение ока укрылась, свернувшись калачиком. «Господин, я уже сплю», — выглядывая из-под одеяла и робко улыбаясь, произнесла Кари. «Вечных сумерек вам в пути, господин». Хороша память у Кари оказалась, даже слишком. Всего раз при ней упомянула это традиционное прощание из мира Тесер, так она теперь часто им пользуется. Конечно, только наедине со мной, но все равно я так и жду, что она по-другому закончит эту фразу. «Вечных сумерек вам в пути, владыка Афет». Странное чувство, а главное, я не могу понять, откуда оно исходит. Но это как осенний ветер, который несет листву. Столь же мимолетен и столь же неуловим, так что это так и осталось странным предчувствием, только вот ничего-то плохого, а наоборот, хорошего, правда забытого и столь же неуловимого. «Спи, мелкая козявка», — тихо произнес я, а уже закрывая дверь в спальню добавил: «сладких тебе снов, Кари». Все же выносливость у Кари была не 20 единиц, как у меня самого, так что согревать мою постель для наложницы было не так-то просто, и отдохнуть перед днем, наполненным множеством забот, ей определенно стоит, потому как работы по восстановлению форта, как было много, так меньше и не становилось. И это я даже вспоминать не хочу за набившие оскомину проломы во внешней стене, потому как и помимо этого всякой мелочи хватало, от развалившихся кроватей в казармах, до затопленных подвалов, которые сейчас благо просто замерзли и превратились в ледники. Вот только заделать дыры нужно как раз зимой, чтобы подобное не повторилось, а уж летом все же удалось сделать настоящий ремонт, да и часть печей и каминов в крепости требовали серьезного ремонта. В общем, фронт работ был очень широким, и я даже подумывал приобрести для Кари карту навыка зодчего или строителя, но это пока только мысль, а так с ее уровнем интеллекта, мои поручения она выполняла прекрасно. Жизнь тем временем в моем форте стала очень размерена. Я даже демоническую форму через определенные периоды отключать стал, а не как раньше, в виде исключений. Просто потому, что прорваться в мои деревни Нурглы уже никоим образом не могли. Хотя бы из-за того, что солдаты в деревнях были им банально не по зубам, как в плане непробиваемых доспехов, так и просто физически. Ведь это не та ситуация, когда я в одиночку сражался с целой стаей этих тварей еще в мою бытность десятником, и в случае падения, меня и подстраховать никто не мог. У моих же гвардейцев такой проблемы не было в принципе, ведь они легко пресекали любые попытки нурглов разорвать большим количеством оступившегося собрата по оружию, вместо этого легко рассекая зазнавшихся тварей на мелкие куски. Все же воины, чтобы получить алые доспехи гвардейцев, для этого были вынуждены увеличить характеристику силы до 10 единиц. После такого они действительно преображались и, как по мне, в большей степени не внешне, что казалось бы странно, а именно что внутренне. Они не боялись больше ни нурглов, ни каких бы то ни было других тварей, уверенные в своих собственных силах. Поэтому наблюдать за сражениями с определенного момента потеряло всякий смысл. Да и мои офицеры были предупреждены, что в случае действительно серьезной опасности они должны меня сразу же об этом уведомить. Хотя я сомневался, что подобное может произойти, ведь приказы вожаки нурглов получили недвусмысленные, а именно лично в битву не вступать, ни при каких обстоятельствах. Так что со временем моего личного вмешательства в происходящий геноцид нурглов уже не требовалось. Также у меня была необходимость посещать город и сдавать опыт главному интенданту Улисуру, банально по той причине, что объема накопителей уже не хватало. Он все так же был невесел. Все же пошли слухи о моих арахнидах среди местных аристократов. Так что работают маги-доносчики, не покладая рук. Это же как влиятельные семьи потратиться решили, что подключили информаторов в группу ментальной связи. Вот только я теперь не десятник, а целый сотник, и вся эта мелкая возня меня не касается. Большее, чего они могут добиться, это увеличение ежегодного налога, ну и попасть в мою немилость. А имена узнать для меня большой проблемой не составит, благодаря навыку области иллюзий. Хотя сейчас все заинтересованные лица просто ведут наблюдение, пытаясь понять, чего ожидать от молодого сотника и как можно воспользоваться либо им самим, либо теми событиями, которые он может вызвать. Впрочем, это не так важно, да и действую я в рамках закона, так что пока придраться им ни к чему, а иначе Тарак как минимум прислал бы сообщение о своем неудовольствии моими действиями. А что касается Улисура, то его слова меня даже позабавили. «Вы что же это, господин Тателемсо, хотите повторить опыт десятника Ирчина, создав целый выводок его детей прямо у нас дома, в нашем городе?» Обеспокоенно размахивая руками, пытался объяснить мне, что это неправильно, превращать гоблинов в жукоподобных монстров. «Это же так ужасно, господин Тателемсо, это против нашей природы. Скажи это тем солдатам, которых вы продаете в Мирте, сэр, и пусть еще радуется, что мне сейчас невыгодно создавать шумиху в городе, а так бы голова Улисура одной прекрасной ночью исчезла в пустоте. Хотя, думаю, это было бы не так просто, вон как этот толстяк амулетами обвешан, что мысли прочесть практически невозможно. И это при том, что в нашем мире артефакторика практически не развита, и подобные сокровища нужно приобретать в других мирах. Но при всей его эмоциональности, он был очень вежлив. Вот что значит равный ему по статусу, тут грубить, как раньше, не выйдет, можно проблем по самое горло получить. Я же просто отшутился, мол, хочу таким образом увековечить память старика Ирчина, за спасение своей жизни в мире Сшорс. Правда, от этих слов Улисуру стало только хуже, что меня лишь еще сильнее порадовало. Ко всему прочему, во время посещения города я хотел карты пустые прикупить, чтобы навык владения оружием на них перенесли мои офицеры для пополнения моей армии, рекрутированной в деревнях. Вот только, как выяснилось, ситуация там была ровно такой же, как и с приобретением навыка «Малое лечение». Было куда выгоднее приобрести сразу необходимый навык, банально ввиду некоторого насыщения карты. Поэтому приобрел сотню карт навыков владения мечом и столько же с владением луком. Сумма вышла, правда, довольно крупная, целых 2250 ОС, 01020, 4099 35000, 1746 10000 официальные ОС, по 10 ОС за каждую карту навыка владения оружием, благо насыщение у них было не меньше 7 ОС, Докитор, управляющий торговым домом, все же старался пойти мне навстречу в любом вопросе, но вот с учетом того, что их вышло целых 200, то сумма все равно не радовала. И это я еще сэкономил, ведь по-хорошему нужны еще навыки владения щитом и копьем. Но на подобные изыски у меня просто не осталось средств. Поэтому мои гвардейцы из числа призванных селян будут обходиться тяжелыми тесаками и такими же луками, а вот защитой тела займутся латные доспехи. Также, ко всем прочим моим личным расходам, пришлось купить еще 50 тех самых латных доспехов для моих гвардейцев, отдав за них еще 250 ОС, а то первая партия уже разошлась по рукам воинов, достигших уровня силы в 10 единиц. А еще сотня карт навыка «Хитиновый покров» мне досталась, можно сказать, как скидка за крупную покупку. Все же этот мусор никому особо не нужен, и может показаться, что заниматься наймом солдат самостоятельно глупо и невыгодно финансово. Ведь солдат, набранных официальным рекрутером, снабжают навыками из казны лорда. А моих же солдат, набранных в деревне в мою сотню, обеспечивать всеми необходимыми навыками нужно мне самостоятельно. Благо, что закон одинаков для всех и любой солдат армии лорда может поднимать уровни вплоть до 10-го. Как, впрочем, и тратить ОС на свои навыки и преодоление границ характеристик, но это правда уже не очень популярная и самая замалчиваемая часть закона среди старших офицеров, ведь она серьезно снижает получаемую прибыль во время походов. А как показала практика, за несколько тысячелетий, выживаемость простых солдат от этих трат сильно не вырастает. Вот так официальное дополнение к закону и стало неким табу. Хотя, лично меня за подобные траты никак не привлечь, ни наказать не сможет даже Тарак, если даже он решит покопаться в такой мелочи. Все же, думаю, его внимание ко мне в бытность десятником было вызвано не мелочностью, связанной с парой лишних ОС, а совсем по другой причине, но это не так важно. Но вернусь к моему решению набирать солдат из деревни. И тут на первый план выходило знание законов, а именно налогообложение сотников, ведь все офицеры ниже по званию подобных трат нести были не обязаны. Так вот, за каждого принятого к себе через официального рекрутера на службу новобранца, я каждый год должен платить по 10 ОС, до завершения его контракта, то есть все 10 лет. Впрочем, смерть солдата не освобождает от налога за тот год, когда он был потерян. Так что сотник должен выплатить лорду за 10 лет целых 100 ОС за жалкого гоблина, если, конечно, он сможет дожить до конца контракта. Да и уровни солдаты будут добывать самостоятельно в бою. А траты самого лорда в этом случае не превышают и 40 ОС, и это по ценам для старших офицеров. В случае же более высокопоставленных командиров, думаю, эти жалкие траты не превышают и 10 ОС, а может и всего 5 ОС. Так что самый жадный гоблин, это наш лорд, пусть он уже давно и не гоблин. Ну так вернусь к налогу, за выданных мне с боем новобранцев, мне в конце года нужно будет с официального счета заплатить ровно 1000 ОС, невзирая на то, что некоторые из них, самые бестолковые и неприспособленные, уже мертвы. А вот за каждого самостоятельно рекрутированного гоблина я должен буду заплатить всего 1 ОС в год, то есть на данный момент всего 74 ОС. Так что выгода в перспективе была куда выше, и осталось лишь не потерять основной костяк моих гвардейцев в ближайшие годы. Из неприятного еще, конечно, оставался налог на деревни, который, впрочем, учитывал даже пустую, то есть вымершую пятую, и составлял он по 100 ОС с деревни. То же самое касалось и форта, который облагался налогом в 500 ОС. И как итог, в конце года, если меня не убьют, конечно, заплатить придется не меньше 2074 ОС. Но понятно, что это только начало года, и все еще может измениться. И хорошо еще, что моих оруженосцев и адъютанта не нужно считать как-то по-особенному и платить за них налог отдельно. В общем, аристократ, то есть сотник, это не только почетная должность, но еще и умение, а главное понимание заработка ОС. Так еще на данный момент, мне пришлось из официальных средств довести во всех приобретенных картах навыков насыщения до 10 ОС, а это стоило ни много ни мало еще 817 ОС, 0,1020, 4099, 35000, 929, 10 тысяч официальные ОС. В общем, не так просто быть старшим офицером, и это касалось не только налогов и множества отчетов, но и планирования своих будущих шагов на много лет вперед. Потому как, приобретая тот же рудник, не стоит забывать, что налог на промышленный объект будет куда выше, чем на захудалую деревню на границе провинции. В общем, походы в город были хоть и не сказать, что обременительны, ведь пользовался я поступью великих, но и радости они не приносили. Да и к тому же с другими аристократами я старался не слишком общаться, как и с семейством Со. Для этого пока просто не пришло подходящее время. Стаи же нурглов, как бы я ни старался, находить уже не получалось, и твари пытались атаковать мои деревни жалкими остатками своих сил. И через пару дней, когда мелкие нурглы закончатся подчистую, ну или почти, я соберу души вожаков, и на этом поголовье надоедливой мелкой нечисти в моей части провинции можно считать будет уничтоженным полностью. Конечно, это никак не скажется на безопасности лесов и окраинных деревень, ведь те же лесные крысы плодятся очень быстро, принося потомство по нескольку раз в год, причем в огромных количествах. Так что на место одних тварей всегда придут другие. Но это меня не сильно волновало, ведь я собирался оставить в моем форте командовать Кари с двумя десятками солдат, пусть и слабых, но все же по местным меркам это большая сила, и уж как-нибудь со стаями лесных крыс или волков они должны справиться. Ну, Кари так точно выжить сможет, просто потому, что ее бронекостюм будет очень сложно прогрызть, да и она имеет приличный опыт сражений. К тому же за последние месяцы она и командовать солдатами поднаторела, так что можно не переживать о безопасности моих владений в период моего отсутствия на миссиях. За 2 недели до официального окончания зимнего периода мои офицеры сообщили, что нападения нурглов прекратились совершенно, да и крайние атаки были значительно малочисленнее всех предыдущих. Так что можно считать, время собирать настоящий урожай пришло. Активировав демонический облик, я не стал оттягивать момент сбора души, этой же ночью отправился на охоту, последнюю для нурглов в моем регионе. Конечно, множество гнезд осталось нетронутыми, ведь я не ставил своей целью истреблять их. Вот только по моему приказу вожаки нурглов собирали всех взрослых особей, способных сражаться, на расстоянии в нескольких днях пути и направляли их штурмовать мои деревни. Так что как итог, многие гнезда вымрут сами, банально не способные найти пропитание, да и другие хищники наверняка захотят воспользоваться ослаблением своих, так сказать, конкурентов. Ведь гнездо – это не стойбище на несколько тысяч особей, там от силы сотня самок остается с мелким приплодом. Так что, думаю, нурглов в окрестностях моих земель еще не скоро охотники смогут встретить. Конечно, возможно, такое массовое истребление представителей одного вида не пройдет незамеченным со стороны предводителей нурглов. Вот только гибель нескольких тысяч тварей в масштабах всего региона – это как капля в море, ведь в том же стойбище я уничтожил немногим меньше тварей, а может и больше. Хотя сейчас, когда последние сражения мной не были проконтролированы лично, судить об общей численности вражеской стаи стало в разы сложнее. Но, в любом случае, принимая во внимание все известные мне факты, ожидать каких-то ответных действий со стороны тех же предводителей нурглов было в крайней степени сомнительно. К тому же о безопасности самой Кари я решил позаботиться очень серьезно. И помимо приобретения для нее лично навыка поиск жизни Е-ранга, на который пришлось потратить 200 ОС за саму карту и 57 ОС, чтобы довести насыщение до максимума, я провел с ней два десятка тренировок по обращению с автоматическим дробовиком Винг-20. Навык по владению этим оружием не стал давать ей изучать, чтобы не дискредитировать в случае чего ситуацию еще сильнее. Но с ее уровнем интеллекта, она быстро схватывала подобные знания. Да и особой сложности в обращении с автоматическим дробовиком не было. Оружие по большому счету безотказное, осечки, упирание боеприпаса во время перезарядки или неизвлечение гильзы у подобных образцов в принципе не случается, эти недостатки устранены из конструкции превентивно. Так что, расстреляв по целям в лесу, в ситуации, приближенной к боевой, почти 500 патронов, я был уверен, что в случае опасности ту же сотню нурглов или даже их вожака, пусть и не самых высоких уровней, Кари с легкостью уничтожит. Только ты уж прибереги этот козырь на самый крайний случай, глядя Кари прямо в глаза, сурово и жестко произнес я, все же это нелегальный образец и отчетности он не подлежит, так что светить им перед кем попало не стоит, даже моим солдатам, так что начинай стрелять уже после того, как поймешь, что свидетели совершенно точно не переживут сражения, ну или просто сама ликвидируешь оставшихся выживших. Благодарю за вашу заботу, господин Тателемсо, искренне радуясь, как маленький ребенок, только что не прыгая от счастья, произнесла восхищенная оружием Кари, уже убирая драгоценные подарки в свою бездонную сумку. Я вас не подведу, несмотря ни на что. Кари, это всего лишь предосторожность и не стоит специально создавать ситуацию, когда это оружие придется применить, укоризненно посмотрев на мелкую козявку, наставительно произнес я, тем более, имея в виду, что слитным залпом вполне возможно продавить щит слабого мага. И такое сокровище вы доверили только мне, ведь так, господин Тателемсо, продолжая довольно улыбаться, хитро спросила Кари. Конечно, только тебе, вполне серьезно ответил я, ты же мой личный адъютант и у меня на тебя большие планы. И только поэтому, продолжая беззаботно веселиться, произнесла Кари, несмотря на лютый мороз окружающий нас, который, впрочем, не сильно-то и ощущался в продвинутых технодоспехах. Все же уровень повреждений у дробовика на расстоянии до 100 шагов был очень высокий, с легкостью разрывая стволы деревьев толщиной в 2-3 ладони. А возможность автоматического огня и 5 барабанов на 30 патронов выводили безопасность моего адъютанта на очень высокий уровень. Так что, вручив это оружие и еще 500 патронов к нему Кари, я был уверен в ее безопасности полностью. Конечно, всегда может появиться тварь, схожая с иллюзорным червем в самом неожиданном месте, но так и вторжение демонов никто предсказать не в силах. Но главное, что Кари прекрасно попадала в ростовые мишени, да и понравилось ей это оружие, что немаловажно. 01 020 4099 35 672 10 000 официальные ОС. Но вернусь к моей охоте на вожаков нурглов, если ее можно так назвать. Конечно, все же пожирание их душ, пока остальные ждущие своей очереди находились под действием навыка области иллюзии, охотой назвать было сложно, только и того, что пришлось полетать между небольшими стоянками, где вожаки нурглов концентрировали свои стаи, рядом с моими деревнями. Как итог, с 37 вожаков нурглов мне удалось собрать 92,5 единицы силы души, а с мелочи, которую они оставили для личного пропитания, с целых 138 нурглов получилось добыть еще 27,5 единиц СД. Собирать эманации боли с тел только что убитых нурглов я не стал, ведь всего за 10 дней реального времени, и почти в течение целого года, проведенного на осколке, удалось собрать практически 1000 единиц стихиальной энергии тьмы, и словно невидимый рубеж передо мной встал, потому как собирать больше энергии мне совершенно не хотелось, и дело тут было не в том, что этот процесс буквально осточертел мне, хотя с Тхагаси за это время я, можно сказать, даже сдружился, насколько это возможно у целого владыки со своим подчиненным. На данный момент лук Тхала уже содержал 968,9 единиц стихии тьмы, и больше концентрировать эту энергию я банально опасался, да и чувство тревоги в этом со мной было полностью согласно. Все же пусть эманации тьмы и удавалось собрать на осколки последней воли всего по 3 единицы в сутки, вот только с учетом разницы во времени в 1000 раз, это в реальном слое пространства не заняло и 10 дней, так что необходимость пытать своих врагов или существ, на которых охочусь, у меня пропала полностью. Что же касается энергии силы души, то я не поглотил эту энергию, а создал 12 кристаллов душ объемом по 10 единиц СД каждый, и в будущем они мне могут очень пригодиться, а если и нет, ничто не помешает мне их поглотить своим демоническим ядром, а ведь я даже хочу, чтобы они не пригодились мне по прямому назначению. Что же касается моих подчиненных офицеров, то естественно, на деревню Улера и Мариша я направил куда больше стай нурглов, чем к моим оруженосцам Хапуру и Тикасу, которые, впрочем, тоже показали прекрасные результаты, хоть от них я много и не ожидал, тем приятнее было видеть их старания. Как итог, потери среди моих солдат составили 24 единицы убитыми. Это те новобранцы, которым не хватило мозгов не принять предложение пройти метаморфозу хитиновым покровом, не просто сражаться достойно и не совершать глупых ошибок, ведь даже биться под защитой магического купола нужно уметь. Раненых серьезно и тех, кому нужно отращивать конечности за весь зимний период, не было. Все же, если нурглы добирались до податливой плоти гоблинов, то спасти неудачника было практически невозможно. Так вот, из числа деревенских жителей и переселенцев, под мое командование решили перейти еще 87 гоблинов, которые, естественно, принимались на службу исключительно после прохождения метаморфозы. Все же, как оказалось, обмануть гоблинов не так уж и сложно, и если угрозы будущей смерти от клыков нурглов сработали на селянах довольно слабо, то вот подкупить их верность просто алыми латными доспехами вышло куда проще, да и против метаморфозы в этом случае они вообще не были против. Вот же алчные души, падкие на дорогие подарки. И на данный момент в моей сотне состояло 163 воина, из которых псевдоарахнидами были 151 солдат. Ведь даже те гоблины, которые сидели в безопасности за стенами форта, не радовались слишком долго, потому как никто не отменял ротацию моих подразделений. Причем сотню доспехов я уже раздал. Конечно, не всем удалось достичь уровня характеристики сила в 10 единиц, вот только броню вполне можно было подогнать и под значение в 9 единиц, а таких солдат было даже больше, чем у меня имелось доспехов. Но на данный момент этого было достаточно, ведь 20 воинов я собирался оставить в своем форте, остальные же 143 солдата последуют со мной в крепость Когти Зарима, для выполнения поставленных в будущем задач, да и в городе я собирался набрать еще новобранцев, как некий резерв, ну это, конечно, если получится. Что же касается заработанных за эту зиму ОС, то здесь можно было гордиться собой, хотя львиная доля, конечно, ушла на поднятие уровней новобранцев, которые достигли в среднем 6 единиц, но все же, так Улер по примерным подсчетам смог уничтожить за 2 месяца почти порядка 1700 нурглов, но на него был самый сильный напор тварей. Как итог, на счету его полусотни, если говорить уже о точных цифрах, 10317 ОС, а это значит, что 515 ОС ему лично поступит на счет. Прекрасный результат, который заставит многие семьи задуматься о нашей силе. К тому же большинство подумает, что мою сотню специально хотели утопить в крови нурглов. И в этом клубке змей они никогда не смогут выяснить, кто именно был инициатором подобного низменного поступка, ведь таким способом совсем не принято приветствовать молодых сотников, даже в мире Асшор, где живут сплошь алчные гоблины, потому как и здесь есть хоть и крошечные, но все же нормы морали и принципов. Да и глупо это, пытаться убить сразу же, не разобравшись в уровне опасности, которая может исходить от молодого офицера. Как-то же он смог получить эту должность без чужой помощи. Что же касается результатов Мариша, то у него все обстояло куда хуже. Всего порядка 1-200 нурглов, и большая часть потерь была именно у него. Да, этот некогда перспективный воин, чем дальше, тем сильнее разочаровывает меня, и в особенности его мысли. И как ни жаль, но как не было у него стержня внутри 10 лет назад, так и сейчас он не появился. В отличие от того же Улера, который, словно клинок, побывавший в адском пламени и попавший сразу в студеную воду, не лопнул от напряжения, а стал лишь в разы крепче. Наверное, об его усилении в будущем стоит хорошенько подумать и, возможно, дать ему шанс пройти перерождение. Но вернусь к Маришу. Ему удалось собрать всего 4785 осы, соответственно, сдать их Лиуру. Как итог, полусотнику достанется всего 239 ос, и этого с трудом хватит на первые необходимые траты по усилению магического источника. В общем, разочаровывает меня Мариш, нет в нем стремления к чему-то большему. Видимо, сломила его все-таки хитиновая броня, не может он перестать о ней думать, словно наваждение на него нашло. Но о решении этой проблемы можно будет подумать и в будущем. Если Мариш сам до этого момента не сойдет с ума, но в этом случае уже не навыки, невысокие характеристики не помогут, это именно, что его душа неспокойна. Поэтому он и портит девок всю зиму в деревне, как обезумевший, словно пытается успеть, вот только непонятно что, впрочем, он и сам этого не знает. И еще странно, что никто из них не помер от избытка чувств, так сказать, все же Мариш ростом под 5 локтей, да и веса в нем сейчас изрядно. Что же касается моих оруженосцев, то их результат хоть и был слабее, чем у моих полусотников, вот только я и не рассчитывал на такие хорошие показатели, постепенно увеличивая количество нурглов, нападающих на их деревни. В итоге Хапур, мой первый оруженосец, уничтожил со своими воинами 920 нурглов, а Тикас чуть меньше, всего 850. Цифры, конечно, примерные, но вот опыта они сдали 2781 ос и 2497 ос соответственно. И если учесть, что они даже не младшие офицеры, то из этих средств процент получу только я, что тоже было очень хорошо. Но в любом случае, мои оруженосцы подняли свои уровни до 10 и теперь их характеристики выглядят прекрасно. Истинное имя – Хапур, статус – юнит, возраст – 22 года, раса – гоблин, 99%, пол – мужской, уровень – 10-0-100 очков системы, характеристики – сила 10-10, ловкость 4-5, интеллект 5-10, живучесть 3-5, выносливость 3-5, восприятие 4-5, удача 1-5, мудрость 3-5, рост – 3 локтя 4 ладони, вес – примерно 107 мер. У Тикаса характеристики, можно сказать, являлись зеркальным отражением. Что же касается навыков, то мои оруженосцы смогли улучшить их все до 3 ступени, включая все оружейные и навык хитиновый покров, а также и малый магический дар, как и заклинание малое лечение. Так что теперь мои оруженосцы представляли из себя серьезную силу. Воины были способны прекрасно сражаться, как физически, так и с помощью магии, а тела их защищали дорогие технодоспехи. Так что на данный момент, пусть они и не достигли могущества полусотников, но найти в армии лорда десятника, который смог бы их одолеть, точно не получится. А если учесть, что на улучшение своих навыков они потратили по 480 ос, и это оплатил из своего кармана наш лорд, причем все это было абсолютно законно, так что настроение мое однозначно было приподнято. Мой же заработок за эту зиму должен составить целых 2328 ос официально. Еще, конечно, было собрано приличное количество карт навыков, в основном мусорных и пустышек F-ранга, но естественно, плодовитости нурглов среди более, чем 1000 карт не оказалось. Впрочем, в любом случае еще какая-то прибавка от них к общему счету будет добавлена. Конечно, уничтожив всех этих нурглов самолично, сумма могла быть и в 10 раз больше. Вот только на данном этапе мне важнее именно сильное подразделение, которое я уже сейчас смог получить. Была у меня, конечно, мысль приобрести по бросовой цене для своих гвардейцев еще и навык клыки нурглов, но останавливала меня исключительно финансовая сторона вопроса, так как насыщать эти карты пришлось бы из моего кармана, а вот выглядели бы мои воины ну очень внушительно, ростом под 4 локтя, в тяжелых кроваво-красных доспехах и все, оскалив клыки, только и ждут, когда им отдадут приказ разорвать моих врагов. Зависнув в воздухе над своим фортом, я размышлял о проделанной работе, глядя вдаль и наслаждаясь спокойствием, который давал мне полет. На высоте в пару тысяч локтей ветер приятно холодил мне лицо, пусть и находясь в демоническом обличии, почувствовать это было сложно. Вот только отсюда открывался прекрасный вид и казалось невероятно далекий, а главное недостижимый горизонт, который многие годы, даже десятилетия был словно скрыт от меня. Иллюстрация. Невероятно притягательный горизонт событий. Сейчас же мне осталось только набраться силы и двинуться ему навстречу и получить то, что принадлежит мне по праву. Глава 17. Победный марш под стенами города Коктезарима. Лиур, ты уже подал рапорт в гильдию охотников? Крайне раздраженно спросил я, ведь бестолковая суета подготовки к маршу меня очень злила. Да, господин Тотелемсо, мгновенно ответил Лиур, слегка затравленно, все было сделано еще вчера, но эти наглые гильдийцы так и не дали нам ответа. Так отправь им сообщение, что если эти неторопливые дети Нурглов не пошевелят своими перекормленными задницами, то я сам открою охотничью лицензию и не видать им угодий на моих землях. Зло бросил я, поднимаясь из кресла, давая понять, что на этом совещании можно считать оконченным. А вы чего замерли? Раздражаясь все больше, почти прорычал я своим все еще сидящим офицерам. Что, солдаты уже готовы отправляться? Нет, так шевелитесь, чего расселись-то? И вроде бы поводов злиться объективных не было, да и быть не могло. Вот только неприятное предчувствие было с этим абсолютно не согласно. А ведь я собирался не тратить 10 дней на обратную дорогу в город, а попросту намеревался использовать навык поступ великих. Уж в городе мне было чем заняться, но теперь придется тащиться всю дорогу, можно сказать, пешком. И вроде бы, что в этом такого, действительно, почему эта задержка вызывает во мне ярость? Вот только раздражение и не собиралось проходить, несмотря ни на какие логические доводы. Уж не знаю, кому хватило ума устроить засаду, но это будет последняя ошибка в их никчемных жизнях. Приказ же Лиуру подать рапорт в гильдию охотников, чтобы они расположили в форте 17-й коготь свой отряд, я отдал еще 3 дня назад, как только температура воздуха достаточно поднялась, чтобы снег начал массово таять как минимум на открытых участках, ведь в тех же лесах он пролежит еще не меньше месяца. Так вот, размещение отделения охотников принесет мне дополнительную прибыль, ведь даже банальный забой скота будет приносить, пусть и немного, но полноценных очков системы, к тому же на постоянной основе. Да и патрули охотников тоже внесут большую лепту не только в мою личную казну, но и в безопасность деревень в целом. Ко всему прочему главное условие, а именно размещение на регулярной основе в форте 2 десятка воинов и 1 младшего офицера, мы соблюли. Так что, причин отказывать у них нет. Продуманные и одновременно трусливые эти охотники. Ведь в случае опасности, они могут запросить помощи у местных солдат. Все же охотники не сражаются обычным строем, а скорее полагаются на незаметность и неожиданные атаки с большого расстояния. А в случае выявления больших стай, они как раз и пользуются услугами рядовых воинов из армии лорда, умеющих держать щиты, а главное – строй. Да и стрелять из-за их спин охотникам куда спокойнее. Хотя и средний размер отрядов 5 гоблинов как бы намекает на специфику их деятельности. Впрочем, это в любом случае выгодно для меня. Но эти мысли я обдумывал уже на главной площади моего форта, где построились 13 полных десятков, что в целом и составляло 143 воина и, правда, только 10 магов. 3 новых необходимо еще, а может и больше, там будет видно, сколько их будет нужно и сколько решит одобрить тысячник, что тоже немаловажно. В итоге, их придется запросить лично у Тарака, все же вопрос не праздный и с помощью сообщений ментальной связи ради такой мелочи беспокоить целого тысячника я не собирался. Все-таки, в большей степени ментальная связь являлась экстренной, нежели для урегулирования подобных мелких бюрократических вопросов. Да и мелькать больше необходимого в поле зрения Тарака мне тоже не хотелось, потому как не стоит забывать, что потерю своей личной группы ликвидаторов ему было пережить нелегко. Ведь это я могу доподлинно себе представить. Впрочем, эти чувства я разделял с ним полностью, ведь я тоже не смог забрать эти трофеи, которые исчезли, растворившись где-то между реальным слоем пространства и моим осколком последней воли. Конечно, я предполагал, что они где-то в темнице хранятся, в каком-то отдельном пространственном хранилище, вот только не думаю, что в скором времени, да и вообще, в будущем, мне удастся получить такой уровень допуска, чтобы все эти сокровища оказались в моих руках. Да и кто по большому счету сможет не расстроиться, потеряв несколько сотен тысяч ОС, потому как примерно на эту сумму оценил бы либо дорогостоящие технодоспехи, способные поддерживать длительное время мимикрию или невидимость, либо схожего типа навык, но так или иначе, количество накопителей маны у них должно было быть огромное. Хотя, опять же, это только мои предположения и все могло вполне оказаться совсем иначе. И 4 хобгоблина не стоили и жалкой сотни ОС. Вы все хорошо поработали этой зимой, мои воины. Громко произнес я со ступеней центрального здания, словно с трибуны. Следуйте за мной, исполняйте мои приказы, и вы получите от меня в дар не только увеличение своей характеристики живучесть до 5 единиц, но и возможность переродиться в хобгоблина. Каждый из вас может достичь этого под моим командованием. И все, что вам нужно сделать, это не разочаровать своего господина. Слава господину Таталему Со, слава! Дружно взревела сотня глоток, в то время как простые жители моего форта с завистью или, скорее, жадностью в глазах смотрели на армию псевдоарахнидов, от которых еще недавно воротили нос, называя за спиной арахами. Улер! Громко позвал я своего полусотника, перекрикивая радостный гвалт моей сотни. «Отправляемся!» — отдал я приказ, уже практически скрывшись в самой комфортной тентованной телеге, которую только смогли подготовить мои подчиненные. На этом, в общем-то, недолгое прощание с моим новым домом и завершилось. Приказы Кари отданы, как и план ремонта форта. Впрочем, полномочия заказывать все необходимое, как для ремонта, так и просто для обустройства, а также банально для приведения в приличное состояние хотя бы казарм и жилых помещений офицеров в пределах 10 тысяч золотых монет она от меня получила. Уже третий день мы находились в пути, и если дорога в мой форт встречала нас глубокими сугробами снега, то сейчас по раскисшему тракту, хотя назвать его так было трудно, ведь казалось, даже ко всему привычные тягловые туры ступали крайне неловко. Но несмотря на слякоть и мокрый снег под ногами, двигалась колонна вполне сносно, спустя всего пару верст приноровившись к таким условиям. Да и не стоит забывать, что огромное количество переселенцев сейчас нас никак не обременяли. Так что добраться до города Когтезарима всего за 10 дней было вполне реалистично. Хотя, в любом случае, времени было с запасом, ведь приказ тысячника гласил уложиться в 20 дней, потому что форты на границе провинции располагались на разном удалении времени, вернуться это могло занять у других сотен куда больше, чем у нас.